Глава 50. Петелина приехала к поликлинике, когда черный Гелендваген с номером 666 уже находился там. Гомельский вышел из машины и распахнул заднюю дверцу. «Елена Павловна, мы вас ждем!» В салоне автомобиля Петелина увидела акушерку. Адвокат объяснил. «Лишние уши не способствуют откровенности». Следователь согласилась и подсела к Екатерине Шевчук на заднее сиденье. Гомельский вернулся за руль и повернул зеркало заднего вида так, чтобы наблюдать за беседой. Петелина была настроена решительно. «Шевчук Екатерина, к вам обращались беременные сурмамы Попова и Смирнова. Только не лгите. Батаев подтвердил, что это возможно. Ваш адвокат в курсе». Гомельский через зеркало подбодрил. «Екатерина, вы можете рассказать, где они?» «Ко мне они не обращались, но...» Акушерка замялась. «Что? Говорите!» — торопила следователь. «Я передала обезболивающее для родов». «Кому? Для кого?» «Мне позвонили с телефона знакомой. Я очень удивилась и решила встретиться». «Чему вы удивились?» «Звонили с телефона Лидии Витальевны». «Мурзиной?» — напряглась Петелина. «Угу!» — нервно кивнула акушерка, опасливо глядя на следователя. «А вы сказали, что она...» «Мы предполагаем, что Мурзина мертва», — подтвердила следователь. «Вот я и захотела узнать, согласилась встретиться». «Когда это было? Кто пришел навстречу?» «Вчера. Пришла женщина лет 50. Имя, фамилия». «Она не назвала своего имени. Нервничала, спешила. Я передала ей анестетик, дозу для двух беременных. Но мне показалось, что она...» «Что она?» «Что она не разбирается в лекарствах». «Дайте ваш телефон», — потребовала следователь. Шевчук бросила взгляд в зеркало. Адвокат кивнул. Петелина взяла смартфон и нашла имя Мурзиной в списке звонков. Тут же набрала номер и передала трубку Екатерине, наставляя. «Скажите, что вас Батаев попросил помочь с родами». Уловка не сработала. Телефон Мурзиной оказался выключен. Елена спросила. «Катя, что еще вы знаете?» «Я встречалась с ней во дворе. Там есть квартира, где иногородние сурмамы живут в ожидании родов. Но они уехали». «Попова и Смирнова? Вы в этом уверены?» «Так сказала эта женщина». «В каком дворе?» «Вы там задымление проводили и никого не нашли». «Подъезд! Номер квартиры!» 7-й подъезд на 13-м этаже справа». «Одно к одному», — думала Елена. В этом доме исчезла Мурзина, рядом нашли ее отрубленную руку. Операция с задымлением не дала результатов, но некая женщина назначает встречу в том же дворе и готовится принимать роды. Вывод один. Беременные скрываются в этом доме. «Едем!» — скомандовала она Гомельскому, понимая, что он домчится быстрее. На испуганный взгляд Кати Шевчук бросила: «И вы со мной!» По пути Елена позвонила Марату. «Срочно приезжай! Нужно проверить квартиру!» «Какую?» Следователь назвала адрес.